Это еще одна песня, которую привезли из Крыма. Посвящена, мне кажется, наконец-то она посвящена достойной профессии. Поспать, как скромный герой труда.